Вот кто правит нами? Почему вот в России такая ситуация? Я понимаю, почему мы русские плохо живем. Вообще православные страны плохо живут. Вот протестанты хорошо живут. Германия, Австрия, Северная Америка. Бог посылает нам трудности, чтобы усовершенствовать нас. Эта земная жизнь, она слишком быстро пройдет. Она очень быстро пройдет. И через эти трудности мы спасаемся от такого количества грехов. Спасаемся, в конце концов, от адских мучений. Бог не проверяет нас. Он не испытывает терпение русского народа. Он усовершенствует нас. Некоторых усовершенствует так, что уподобляет себе царская семья. Они уподобились сначала праведному Иову многострадальному, в день которого родился Николай II, когда на глазах Николая II погибли все его дети, вся семья. А сам он уподобился Христу, взошел на русскую Голгофу, как помазанник. Кстати, слово «помазанник» означает «Христос». А в Библии Христом называется Давид. Но если псалтырь читаете, там написано «Спаси Христа твоего». Ну как это Христа спаси? Это речь не про Иисуса Христа, его не надо спасать, он Бога-человек. Это имеется в виду царя. Причем Христом назывались и плохие цари. Царь Кир, языческий, оккультный лидер, называется тоже Христом в Ветхом Завете. То есть это слово означает помазанных, но помазанный может быть как от Бога, так и не от Бога. Если вы внимательно читаете Апокалипсис, там говорится о печати Антихриста, да? Говорится? О Божьих печатях там говорится? Говорится. На это почему-то не обращают внимания. Самое главное, это чтобы Божья печать у нас была в тяжелые дни. Чтобы таинство миропомазания сохранилось. А когда мы теряем таинство миропомазания? Когда отрекаемся от чистоты православия. «И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись пред лице фараона и скажи ему, так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Почему встань рано? Рано с древних времен в разных народах совершалась казнь. Казнили преступников обычно очень рано. Давали как бы возможность последний раз увидеть восход солнца. «И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись пред лице фараона и скажи ему, так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое. То вокруг тебя жабы прыгали, град, можно было во дворец убежать, воду можно было пить не из Нила, а из колодца, какие-то животные остались целы. А тут Господь говорит, на тебя все пошлю. В Писании сказано, кому сколько дано, стало столько и спросится. И в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой. Все кары, это еврейское слово магефа, на тебя все прям пойдет. Все, мор полностью. И даже не объясняется, что именно. Магефа. Этим словом обозначается массовая гибель, эпидемия в сердце твое. А какая эпидемия? Это слово можно применить как к людям, так и к животным. Таким образом, Господь показывает, что сердце фараона, оно не было человеческим в полном смысле этого слова. Не будучи духовным человеком, он был наполовину животным, наполовину человеком. Ну что-то сохранялось в нем человеческое. Конечно, он же человек. Но его образ жизни, отрицание единобожия, а потом богов-то они каких своих почитали? Полулюдей, полуживотных. Вот на нем насылается эпидемия. Наверняка там болезни человеческие, какое-нибудь коровье бешенство, там еще что-нибудь. Мы не знаем. «Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвой, и ты истреблен был без земли». Вот здесь Господь говорит, я мог бы уничтожить с самого начала. Я же Бог, который сотворил небо и землю. Тот, который сказал, да будет свет, и стал свет. Сразу возникает вопрос, ну почему Бог вот так вот как бы издевается этими несчастными египтянами, то одно, то другое, и все по нарастающей. Да он же ждал, когда они покаются. И покаялись, были результаты. Сейчас мы увидим, египтяне появятся, которые признают Бога. Жрецы уже признали Бога. То есть это не просто так Господь посылает тяжелые испытания человеку. Надо просто делать правильные выводы из этого. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ. А ему не надо простирать руку-то. Помните, мы с вами прочитали? Рука Божия, она вездесущая. Итак, Господь говорит, так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвой, ты истреблен был бы с земли. В противном случае, если ты, фараон, не отпустишь народ, я обрушу на тебя всю мою силу, ему дается шанс, еще шанс. Вот сейчас все на тебя обрушу, все, я могу это сделать. И вот пока вы не стертесь с лица земли, ну прекратите вы угнетать людей. Святой Ефрем Сирин пишет, «После сего Бог послал смерть на скотов, но положил разделение между скотом евреев и скотом египтян. Когда же сие не убедило фараона отпустить народ, тогда Моисей пред очами фараона рассыпал пепел печный, и быша гнойные струпи на человецах и на скотех, и не можаху, волсви стояти пред Моисеем». Волхвы не могли стоять, падали в болезни. «Потому что не могли на телах евреев произвести подобие струпов, да и на их телах не было уже места, где могли бы они произвести подобие струпов». Вот Ефрем Сирин поясняет, что Бог не злорадствует. Он все время ждет, ну когда же ты отпустишь? И далее мы читаем слова Божие. «Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». Вот здесь уже практический смысл. Если вы читали Библию целиком, то очень часто, когда евреи где-то появлялись, тамошние язычники, услышав об этом, они говорили, это те, которые потопили фараона и уничтожили Египет. То есть вот эти наказания имели потом такой положительный резонанс для евреев. «Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему». Непонятно зачем. Всех мужчин решил утопить. Ну взял бы, отпустил бы всех. Мне не нравятся вот люди с такими носами, например. Да отпусти ты в пустыню. Это дьявол. Дьявол не хочет никого отпускать. Фараон – это образ дьявола, Египет – это образ ада. Моисей символизирует собой Христа, который выводит нас из ада, греха, спасает от фараона мысленного дьявола. А как спасает? Проводит через воды черные, и христианин, пройдя через крещение, становится окончательно свободным от рабства фараону мысленному дьяволу и Египту греха смерти. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его. Ты продолжаешь быть препятствием на пути моего народа. И вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. В Египте снег не выпадает. Вот я был в Египте, мы там ездил в монастырь Святого Антония, потом в монастырь Святого Павла. Там говорили, что снег – это крайняя редкость, а тут град, да еще такой, какого никогда не было. Весьма сильный град. «Итак, пошли собрать стада твои, все, что есть у тебя в поле, собрать, то есть с поля увезти». На всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. Бог посылает наказание и заботится о том, чтобы оно не исполнилось. Но разве он не является любовью и милосердием? Он говорит, я пошлю такой град, которого никогда не было. Ну спасайте всех этих животных, пастухов. Ну что же с ними произойдет, если... Фараон опять проявит упрямство. Ну, не любишь ты евреев, но хоть о своих египтянах-то позабудься. Собери безопасное место. И вот тут мы читаем. Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, то есть поверили в слово Господне, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домах. Оказывается, не напрасно были эти 10 казней, уверовали жрецы и рабы фараоновы. Количество их не указано, но чувствуется, что это большая группа людей была, иначе бы это государство просто бы одно не выжило. Кто боялся Бога? Вот они поступили так, они убоялись слов Господних. Это первое такое серьезное сообщение о реакции египтян на то, что происходило в процессе 10 казней. А кто не обратил сердце своего к слову Господню, продолжал верить в этого фараона. Ведь он же Бог, а как же Богу не верить? Как у нас правитель что-нибудь скажет страны все, ну, значит, все нормально, он же правитель. А кто не обратил сердце своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада своих в поле. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую и землю египетскую.